Дорогие друзья, в продолжении нашего собрания вместе с вами я бы хотел прочитать текст, записанный в книге Притчи в 20 главе, 5 стих. Книга Притчи, 20 глава, 5 стих. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Я бы хотел обратить внимание или выделить одно слово, которое легло в основу моих размышлений. Это «помыслы». Что такое помыслы? Каждый из нас в своей жизни, вероятно, много раз сталкивался с помыслами. Что это такое? Вообще, я так понимаю, что само слово оно образовано от мышления, от размышления. То есть помыслы являются плодом каких-то размышлений, раздумий, плодом человеческих каких-то желаний, может быть, чувств. Друзья, и здесь сказано, что помыслы в сердце человека – глубокие воды. О чем каждый из нас помышляет? Возможно, кто-то из людей помышляет, например, о богатстве, может быть, о музыке, еще о чем-то. Много разных ситуаций в нашей жизни, которые заставляют нас о чем-то размышлять или помышлять. Вы знаете, как-то раз мои сокурсники узнали, что выходит новая компьютерная игра. И каждый раз, когда я заходил в аудиторию, я слышал название этой игры. И постоянно обсуждались ее достоинства, какая она красивая, какое там оружие хорошее виртуальное применяется и так далее. Друзья, эти люди помышляли о чем-то, это было их желание. И в конце, когда вышла эта игра, они купили ее, конечно, и играли. Друзья, но до этого у них были помыслы. Они размышляли, помышляли, обсуждали, и в итоге эти помыслы переросли в конкретные действия. Друзья, кто-то из людей, когда помышляет о чем-то, он всю свою жизнь, все свои силы полагает на то, чтобы претворить в жизнь свои размышления и свои помыслы. Так, например, стоит отметить, что помыслы человека, они исходят из самого сердца. Если мысль – это просто, какое-то, может быть, мимолетное размышление, то помыслы – это уже та мысль, которая проникла в глубину сердца. То есть помыслы, они являются, я так понимаю, толчком в жизни человека. Мы все хорошо помним пример, как в книге Царств написано такое место. «И Давид положил в сердце своем». Он положил в сердце, что зачем, сколько можно уже скитаться, и пошел к филистимскому царю Анхусу. Друзья, и мы помним, какой печальный конец, сколько у него трудностей, проблем было, потому что он допустил эти помыслы в свое сердце. Еще один библейский пример записан в книге Деяния в 5 главе. Там, когда Анания и Сапфира помыслили в сердце своем солгать Богу, то Петр сказал: «Анания, зачем ты помыслил в сердце своем?» Друзья, очень часто наши помыслы, как вот здесь сказано, являются глубокими водами и не приводят нас к добру. Но все-таки какие же помыслы добрые, о которых мы должны помышлять? В своих посланиях апостол Павел пишет такое место: «О горнем помышляйте, а не о земном». Я так понимаю, и как многие из нас считают, что Иерусалим небесный, Царство небесное, именно здесь это имеется в виду горнем. А как часто человек меняет горнее, меняет размышления о горнем на земное, временное, приходящее? Друзья, чтобы помышлять о горнем, необходимо выполнить некоторые условия. То есть, чтобы наши помыслы оставались чистыми, неоскверненными, нужно соблюдать некоторую последовательность. Как уже и было сказано, что у Бога для каждой вещи, для каждого действия свой порядок. Друзья, и этот порядок Господь через апостола Павла оставил нам в послании к филиппийцам. Прочитаю послание к филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Послание к филиппийцам, 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот здесь апостол Павел к этой церкви говорит, о чем нужно помышлять. Особенно хотел обратить внимание на этот порядок. Первое, что только истина, что честно. Друзья, что такое истина? Истиной является сам Бог, истиной является Его Слово. И если человек помышляет об истине, о Слове Божьем, то у него есть основание, ведь истина является основой. Бог истиной все делает. То есть Бог никогда не обманывает, не ошибается. Почему? Потому что Бог истинный Бог. И именно истина является основой в духовной жизни любого человека. Друзья, о том, что только истина. Если я размышляю о Слове Божьем, если я наполнен Богом, Божьей истиной, разве я могу думать о чем-то греховном, плотском, нечистом? Друзья, не могу, потому что я наполнен. А наше сердце, в котором есть помыслы, напоминает некий сосуд. Представьте, что вы налили в кувшин много-много испорченного молока, и потом вы решили налить туда чистой воды. Остается немного до края, когда вы налили молоко, и доливаете туда чистой воды. Друзья, что будет? Будет чистая вода? Нет, не будет. Нельзя смешивать Слово Божие, истину Божью с грехом. Следующее, что справедливо. Друзья, наш Бог, Бог великий и Бог справедливый. Когда человек о чем-то помышляет, он всегда стремится это рассказать другим. Ну, как в том примере, что люди, когда помышляли, они обсуждали это и пытались это, ну, свои помыслы, свои желания передать другим. Друзья, мы должны нести людям не только весть о том, что Бог милостив, что Бог любящий, но что Бог справедливый Бог. Сегодня много деноминаций разных учений говорят: Бог любящий, Бог милостивый. Разве может человек потерять спасение? Ведь Бог же милостивый, как же так? Друзья, человек не может потерять спасение, он может отказаться от него. И поэтому очень важно, чтобы наши помыслы, они были чистыми и справедливыми. И в конце, что чисто? Друзья, вот он, последовательность, или вот как бы некий ключ к тому, чтобы наши помыслы, наши размышления, наша жизнь была бы чистой. Что Бог показывает, что бывает чистым? Чистым бывает путь. Как уже был прочитан стих, что «как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». Тот стих, который мы прочитали в начале, что помыслы человека глубокие воды, и написано здесь «помышляйте о том, что чисто». Здесь как бы некий контраст. Я помню, как-то видел фотографию моря. Вообще, ну, я сам ни разу не был на море и не видел вживую море, но видел фотографию. И вы знаете, там было так изображено, красивый такой пейзаж, голубое небо, все. И тут раз, какая-то кучка мусора плывет. Думаю, ну вот это да, ничего себе. Вроде такая красивая Божья природа, и все испортило. Друзья, часто бывает, что глубокие воды, они очень мутные, грязные, но, как мы прочитали, что разумный человек, он вычерпывает их. В другом месте сказано, что источник мудрости – струящийся поток. Друзья, как вот этот ручеек горный, он прозрачный, чистый. Если человек будет из него пить, он только получит здоровье. Правильно? Друзья, я тоже так думаю, но если помыслы наши напоминают глубокие воды, сегодня можно встретить, что разные христианские учения, не только христианские, они очень много всяких доктрин, разных, может быть, каких-то научных теорем выводят. Друзья, но источник мудрости, источник мудрых помыслов – это струящийся поток. Еще, что Бог показывает, является чистым – это благочестие. В послании Иакова, в 1 главе, последним стихом так сказано: «Чистое и непорочное благочестие перед Богом Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Друзья, именно вот это благочестие. Благочестие – это как бы поведение христианина, это его жизнь. Именно тогда оно будет чистым, если я сегодня буду хранить себя неоскверненным от мира. Сегодня дьявол предлагает каждому человеку, особенно христианам, особенно избранным Божьим детям, чтобы подменить, вот как мы прочитали, то горнее, о чем нужно помышлять, на земное, временное. И он предлагает очень много усилий. Сегодня самые богатые, самые развитые индустрии мира работают на то, чтобы человек пустился в помыслы о этом земном, об этом суетном и забыл бы про Бога. как, например, компьютер там, и другие вещи, если их правильно использовать, то если правильно размышлять, друзья, тогда это принесет пользу. Но если я через это пускаюсь в помыслы греховные, то как я могу хранить себя неоскверненным от мира? Вы знаете, один мудрый человек сказал такую фразу: «Посей мысль, пожнешь поступок. Посей поступок, пожнешь характер. Посей характер, пожнешь судьбу». Почему сегодня можно встретить столько искалеченных, поломанных судеб, столько горя, столько слез? Друзья, почему? Друзья, потому что есть нечистые помыслы, потому что люди оскверняются через этот мир. Поэтому пусть каждый из нас проанализирует свое хождение перед Богом. Ведь помыслы, как уже я говорил, что они являются толчком. Обязательно, если я о чем-то помыслил, то обязательно это уже какое-то движение, его очень сложно остановить. Чем больше я размышляю о какой-то вещи, о каком-то, ну, о каком-то своем желании, тем потом труднее и труднее мне от него отказаться. Друзья, и пусть, когда мы будем молиться, каждый из нас помолится и попросит, может быть, кто-то прощения, кто-то попросит у Бога благословения, чтобы сохранять свои помыслы в чистоте. Для этого нужна сила, и эту силу можно взять только у Бога, только в Слове Божьем. Аминь.